Глава 17. Если бы когда-нибудь в будущем Эймона Линча спросили о самом насыщенном на события периоде жизни, он уверенно ответил бы: 3 месяца после захвата Доблина. Впрочем, таким же был бы и ответ на вопрос о самом бестолковом периоде жизни. Лорд Фагартах, по собственному желанию возглавивший бунт, у Линча даже в мыслях не получалось назвать происходящее восстанием, оказался натурой на редкость деятельной. Буквально за пару недель он умудрился взять лихую кельтскую вольницу под жесткий контроль. Организовал полки, роты и взводы, расставил командиров, в основном приехавших с ним дворян. Лишь некоторые не самые важные должности все еще занимали те, кого выбросила наверх кипящая масса горожан, решившихся в тот холодный мартовский день взять в руки оружие. В том числе и Пэдди, получившая от широкой господской души в командование целое капральство, которое истово муштровал с утра до вечера с перерывами на сон и перекус. Практически сразу, вообще безо всякого сопротивления, к восставшим присоединились ближайшие города, где нашлось немало желающих поквитаться с островитянами за унижение и разорение. Да и кому там было сопротивляться? Бургомистрам и их жалкой охране? Так те были сильны, лишь когда за их спинами стояли гарнизоны Дублина и Дрогеды. Но тех батальонов не стало, и добрые кельты прозрачно намекнули на свое неудовольствие, развесив представителей оккупантов по ближайшим деревьям. Таким образом, уже к концу марта под командованием Фагартаха имелись 2000 бойцов, сведенных в 2 полка, из которых лишь 1/5 составляли бывшие солдаты, перешедшие на сторону своих земляков. Изменники? Ну да, твердо знающие, что в случае поражения их ждет неминуемая смерть, а потому полагающиеся не только на личное мужество, но и на своих новых товарищей, ничего не умеющих, но горящих желанием изучить военное дело по-кельтски уверенно и по-крестьянски досконально. Все окрестные поля были отданы в распоряжение капральств, взводов, рот и батальонов. Грохот мушкетов. Благо, на дублинских складах удалось захватить огромный боезапас. Крики сержантов и капралов. Мерный топот боевых колонн. Постоянно, каждый день, с восхода до заката. И в результате, уже через месяц, толпа бунтовщиков превратилась в почти организованную армию. Этот месяц Линч провел у пушек. Да, командиром артиллеристов был назначен некий МакКаммаскейк, родственник Фагартаха. С пушками знакомый понаслышке, но хваткий и хозяйственный. Так что подчиненные его всегда были сыты и одеты, а пушки и все полагающееся к ним имущество перевозили могучие кони, способные не быстро, но уверенно переть свой тяжкий груз по любой грязи. В ведении Линча оказалась первая батарея, неофициально закрепленная за первым же полком. 2 12-фунтовых, 4 6-фунтовых и 5 3-фунтовых пушек. При должном умении грозная сила на поле боя, что артиллеристы и продемонстрировали с блеском в первом же сражении. Через месяц муштры лорд Фагартах решил, что пора браться за дело, и двинул свои войска на портовый городок Дандалк, раскинувшийся в 40 километрах от Дрогеды. Линч рассчитывал на неспешную и комфортную осаду, каких сам никогда не участвовал, но не раз слышал, от подвыпивших моряков в портовых кабаках. Из тех рассказов следовало, что лучше прочих в осаде живут именно артиллеристы, никуда не бегающие, не подставляющие животы под вражеские пули. Логика подсказывала, что если стреляешь ты, то и противник будет стрелять по тебе. Но кого интересует та логика, когда перед боем бал правит надежда? Тем более, что, по слухам, никаких крепостных стен в Дандалке не имелось, а стало быть, и неповоротливым пушкам нечего делать на его узких улочках. Рассчитывал. Но, как выяснилось, у командира островитян были иные планы. Он повел свои войска вперед. Встреча произошла в чистом поле, в десятки миль от Дандалка, и оказалась неожиданной для обеих сторон. Первыми схлестнулись конные эскадроны авангардов. В жесткой скоротечной сече островитяне наглядно продемонстрировали кельтам преимущество профессиональных наемников, частью покрошив фарш, частью обратив в бегство храбрых, но не ученых вчерашних крестьян. Под молодецкий свист и веселые крики победители рванули дальше, но, увидев успевших перестроиться в боевой порядок пехотинцев, предпочли не искушать судьбу и повернули назад. Войска стали готовиться к битве. Два дня на том же поле, где проходила дорога, на виду друг у друга противники строили редуты, рыли траншеи, а на ночь располагались в палатках или просто у костров под открытым небом. Впрочем, в палатках в основном ночевали островитяне, что добавляло им комфорта, а кельтам — боевой злости и желания победить, чтобы захватить и палатки, и богатый обоз противника. Изначально артиллеристов Линча расположили на левом фланге, на берегу неширокой, ярдов 5 реки. С небольшого холма отлично простреливалось поле, где должна была развернуться предстоящая баталия. Эту позицию артиллеристам определил сам МакКамаскейк. Приехал на красивом вороном коне, ткнул пальцем и ускакал. Спасибо, хоть роту солдат заставил рыть бруствер. М-да, хорошая позиция. Можно сказать, отлично. Высоко, все видно. Одна беда, до реки далеко, а вода необходима. Не мыться купаться, а пушки остужать. Стволы в бою раскаляются, на них остаются частички тлеющего пороха. И если в такой сыпануть заряд, разнесет к чертовой матери и ствол, и солдат. Потому после каждого выстрела ствол прочищают мокрым банником. Так что воды нужно много, а каждый поход за ней — это время и лишний шанс у бойца словить организмом нечто твердое и вредное. Так что Линч своей волей перегнал орудие пониже, зато ближе к реке. Командир пехотинцев возмущаться таким самовольством не стал, здраво рассудив, что артиллеристам виднее, а его солдатам все равно, где копать. Главное, чтобы к ночи управиться. Перед рассветом трубачи сыграли то ли к бою, то ли тревога. Линч в этом все равно ничего не понимал, но догадался, что пора вставать. Что бы там ни произошло, но поесть надо, чтобы сил хватило на любую драку. Правда, говорят, что у голодных больше шансов пережить ранение в живот, но что-то видеть таких выживших ни разу не пришлось. Зато обессилевших с голодухи частенько. «Кок, накормить бойцов!» Впереди, на расстоянии Кабельтова, моряк привычно мерил расстояние на свой лад, горели костры пехотинцев. Мирно, словно и не было никакой войны. Где-то вдалеке, в полутора-двух милях, виднелась еще одна цепочка костров. Островитяне точно так же ждали приказа. Может, сегодня вообще ничего не будет? Кого-то эта мысль согревала, но большинство кельтов, кажется, злило. От патриотических чувств или от желания побыстрее добраться до нормального жилья и хорошей еды? Кто знает. Но окружающие и впрямь рвались в бой. Вот через поле донесся еще один сигнал трубы, точно так же не понятый Линчем, но отлично понятый командиром пехотинцев. «Стройся! К бою!» Пехота построилась в плотные колонны. Основная масса фаланги пикинеров, 8 шеренг, с поднятыми к небу пиками ждали команды к атаке. Перед ними две линии мушкетеров, готовых огнем проложить своим товарищам путь к победе. Вероятно, привычная картина для сухопутных, но новая для моряка. Пока команд нет. Ждем. Артиллеристы так еще и с комфортом. Для них построение не придумано. Можно и посидеть, и прилечь. Жаль, костров разводить нельзя. Ну да ничего, начнется драка, согреются. Само поле разрезала дорога на Дандалк, проходившая поперек боевых порядков по небольшой гряде, так что ни свой правый фланг, ни левый фланг противника Линч видеть не мог. Да, в общем-то, и не интересовался. Ему, когда начнется, на своем месте забот хватит. Сколько островитян готовились расправиться с бунтовщиками, Линч не представлял. Но, очевидно, их командир был уверен в своем преимуществе, раз первым отправил войска в атаку. Но не на позиции Линча. Атака обрушилась на правый фланг кельтов. Вначале из-за гряды донесся ритмичный стук барабанов и мерный топот сапог. И через несколько минут началось. Грохот пушек, мушкетов, ржание лошадей, стук сотен пик, крики пронзенных ими людей. И дорези в глазах яркие, достающие до небес вспышки. Не иначе, как маги сошлись в своей для простых смертных непредназначенной схватке. Там, за высокой дорогой. Никки. Хорошо, конечно, что и бунтовщиков маги поддерживают. Но в ту разборку лучше не встревать. Своих проблем полно. Линч взбежал на тот самый холм, где ему определили огневую позицию. 2 дня назад. Словно в другой жизни. Демон, если бы расположился здесь, смог бы сейчас помочь? Черта с два. Все равно за грядой сражения не видно. А на гряде, аккуратно перерыв дорогу, стоит другая батарея. Вот там воюют. В эту безветренную, редкую на острове погоду, пороховой дым плотно висит над артиллеристами. Как они вообще видят, куда стреляют? Достал прихваченную в форте Дублина подзорную трубу. Ну-ка. Да, так уже видно, как суетятся артиллеристы. Слишком суетятся. Много лишних движений, а это напрасно потраченные силы и время. Сколько уходит на выстрел? Минута? Много. Недопустимо много. На флоте за такую стрельбу канониров бы выпороли нещадно. Если, конечно, будет кому и кого пороть. С такой-то командой. Ну да, даст спаситель, свои бойцы не подведут. Не зря же 1,5 месяца гонял их сутками напролет. Так, в нашу сторону летит всадник. Вестовой? К нам или пехотинцам? Всадник промчался мимо орудий, остановился у соседнего, более высокого холма, откуда за ходом баталии изволил наблюдать командир полка. Что, пришло и наше время? Поспешил к своим, но тревога оказалась напрасной. Просто 2 пехотные роты красивым строем промаршировали в сторону разгоравшейся схватки. Потом еще 2, и еще, пока перед артиллеристами не остался всего 1 батальон, жалко смотревшийся на расстилавшемся перед ним огромном поле. «Если сейчас островитяне пойдут здесь в атаку, вот помяни демона!» Стройные красные шеренги, ощетинившиеся копьями и мушкетами, красиво и неторопливо двинулись вперед. Грянули первые орудийные залпы островитян. Бесполезные, далеко. Но что это? Вслед за наступающей пехотой выползают и 2 пушки. Ну да, 3-фунтовки, не иначе. Их тащат кони, кажущиеся отсюда маленькими, почти игрушечными. Только если их установят хотя бы в паре кабельтовых перед последним оставшимся батальоном, конец тому батальону. Мушкеты на таком расстоянии бесполезны, а самим идти в атаку на надвигающиеся колонны островитян для кельтов — верная смерть. Потом пехота спокойно вырежет Линча и его людей, выйдет в тыл основным силам бунтовщиков, и дело будет сделано. Останется красиво казнить тех, кто не решится погибнуть на поле боя. В назидание туземцам. Веселенько так, с фантазией. В Азии моряку такое видеть уже приходилось. Весло вам в задницу, уроды! 12-фунтовые! Заряжай! 10 бойцов, до этого безмятежно валявшихся на изумрудной весенней травке, вскочили как ошпаренные. Порох, пыш, ядро, 2-й пыш, прибить, уплотнить заряд, порох в запальник, зажечь пальник, готово. Можно наводить. Молодцы. Теперь дело за командиром. Тяжеленные, с трудом снятые со стен форта орудия замучились вести и устанавливать, но сейчас именно они, самые дальнобойные, должны сказать свое слово. Теперь главное прицелиться. Левее, выше. «Еще?» «Есть! Крепи!» Бойцы отскочили от пушки. «Пали!» Грохот, дым, огромная пушка кузнечиком отскакивает назад. Далеко. Если бы ближе. Не надо точно. Ядро мячиком скачет по земле, снося все на своем пути. Заряжай! Сам ко второй пушке. Заряд тот же. Делаем упреждение. Крепи. Пали! Есть! Пару лошадей раскидало в стороны. Вражеское орудие перевернуло. Готово. К первой пушке. Наводим. Крепи. Пали. Есть. Еще желающие? Нет? Отлично. А что с пехотой? Идут тем же дружным строем под грохот барабанов. Мерно, слаженно, красиво и страшно. Линч представил себя на месте пехотинцев. Действительно страшно. Надо поддержать парней. 6-фунтовые и 12-фунтовые к бою. Зарядите ядрами. Еще 4 расчета вскочили. Споро, но без суеты взялись за дело. Готово! Готово! 6 орудий. Неплохо. И по плотному строю целиться легче. Можно довериться капралам. По пехоте — огонь! Стрельба по готовности! Просто потому, что трудно промахнуться. Прикинул темп стрельбы. 3 выстрела в минуту. Ого! Раньше такого никогда не видел. Не то сказать, на корабле, в тесном пространстве и под низкими переборками, под встречным огнем противника, канонирам куда как тяжелее приходится. Но и здесь расслабляться не надо. Пушки вырывают ряды из атакующих колонн, но те не сбавляют шаг. Сдвигают плечи, перешагивают через погибших и вперед, вперед! Побежать? Струсить? Не дождетесь. Пока живы командиры, ни один не отвернет. Осталось полмили. Все орудия к бою! Стрельба картечью! Вот теперь можно и на офицеров поохотиться. Где они? На правых флангах своих рот? Ну-ну. Наши как работают? Окинул взглядом поле боя. Так, неплохо. Кто-то покраснел, кто-то побледнел от страха, но темп не снижают, выкашивают противников. Давайте, парни, работайте, а мы вот к этой 6-фунтовке. Стоп, навожу сам. Так-так, еще правее, чуть выше. Крепи. Пли. Пушка рявкает, и на правом фланге наступающих падает пол капральства. И сразу видно, как дрогнула, попыталась повернуть рота. На пару мгновений, не больше, словно споткнулась, выровнялась и вновь пошла в атаку. Командир соседней роты взял командование на себя? Не беда, где ты там? Вот где. Навожу сам. Через пару минут правофланговая рота все же побежала. Потом следующая, еще... Но остальные островитяне приблизились на дальность мушкетного выстрела. Вначале их было в 2 раза больше, сейчас в 1,5. И на 2 мушкетных выстрела кельтов следует 3 ответных. Ускорить темп! Как в этой бешеной перестрелке парни Линча умудрились не взорвать собственное орудие, не взлететь на воздух на своем порохе, знает, наверное, только спаситель. Артиллеристы носились как бешеные, с выпученными глазами, что-то кричали и не слышали друг друга. Мысли, чувства? Не сейчас. Когда? Нет, если выживем. И противник не выдержал, сломался. Когда за спасительной рукопашной, в которой артиллерия уже бесполезна, оставалось ярдов 20, когда даже скрестились уже кое-где пики, он замер, сделал назад шаг. Другой, третий, и побежал. Все офицеры погибли? Вряд ли. Скорее, просто захотели жить. Продолжать стрельбу! Не снижать темп! Сколько островитян смогли вернуться? Наверняка не больше батальона. Но и не меньше. Только в этот день заставить вернувшихся вступить в бой не смогло бы ни одно заклятие. Когда на следующий день победившие кельты проходили через лагерь островитян, они увидели виселицу, на которой мерно раскачивались 4 военных. 1 с нашивками капитана и 3 лейтенантов. Было ли это наказанием за трусость, или разбитый командир просто поспешил назначить виновных, осталась тайной. Впрочем, ту победу следовало еще добыть, но уже без Линча. Островитян разбили таки на правом, укрытом за грядой фланге. Вечером Фагартах пригласил на военный совет всех командиров. Линч, вовсе не стремящийся к популярности, устроился в заднем ряду, но слушал речь великого полководца исключительно внимательно. Оказалось, что в сегодняшнем бою сошлись примерно равные силы. Островитяне атаковали основными силами правый, наиболее укрепленный фланг кельтов, яростно, заставив их стянуть к месту атаки максимум войск, и двумя батальонами резерва навалились на ослабленный левый фланг. Если бы не мужество и искусство артиллеристов, многозначительный кивок в сторону Маккамаскейга и близко не участвовавшего в той драке, армия кельтов была бы разгромлена, а восстание задушено в самом начале. Конечно, восстание. Ведь бунты бывают только подавленными. Ну и ладно. Главное, что всем командирам была объявлена высокая и богатая награда. Не сейчас, естественно. Потом, когда казна Гибернии вернется к ее законным владельцам. Ну-ну. Ольстер. Замок Белфаст. Штаб-квартира лорда-наместника Гибернии. «Господин генерал, позвольте полюбопытствовать, какого черта?» Барон Одли со слащаво-вежливого тона сорвался на крик. Рослый, худосочный красавчик, молокосос, проведший жизнь на дворцовом паркете, среди таких же изнеженных вельмож и томных светских девиц, позволил себе поднять голос на боевого генерала, израненного в боях, побеждавшего в самых тяжелых битвах, не раз только милостью Божьей сохранившего жизнь. Пусть маги стерли с его тела многочисленные шрамы, полученные во славу императора, но память о них осталась. И ее память, как и прошлые заслуги, этот долговязый щенок обязан уважать. О том, что и у этого щенка с по-юношески гладкой кожей и густыми черными волосами могли быть шрамы, также сведенные магами, возмущенный генерал не подумал. «Не смейте на меня кричать! Вы кто такой вообще? Мальчишка, не нюхавший пороху? Да я...» «Я знаю, кто вы». Молодой человек все же взял себя в руки. «Как и о ваших победах. Именно благодаря им вы все еще здесь, а не едете в метрополию в ожидании суда. И как бы вы, — он голосом подчеркнул «вы», — ко мне не относились, именно от меня сейчас зависит, останетесь ли вы здесь исправлять ошибки или все же отправитесь в путешествие. Итак, повторяю вопрос. Какого черта?» «Дьявол. Мальчишка прав. Сейчас многим так выгодно наплевать на прошлые заслуги и дружно указать на козла отпущения. Понятно, какого. Придется отвечать». «Мы должны были победить!» «Подождите!» Генерал жестом прервал собеседника, приготовившегося сказать нечто бесконечно язвительное. «Да, должны были по всем расчетам, а они, поверьте, довольно точны. И не важно, что бунтовщиков было в полтора раза больше, и что у них нашелся маг, сумевший отвлечь от себя нашего мага. Ерунда. Наспех обученные вчерашние крестьяне и горстка предателей опасности не представляли». «Так что же произошло?» В голосе барона впервые прозвучал искренний интерес. «План был простым. Мы основными силами атаковали наиболее укрепленный правый фланг противника, заставили его перебросить подкрепление, а потом напали на ослабленный левый фланг. Двумя батальонами. Лучшими батальонами на их один. И не смогли дойти. Там у бунтовщиков, помимо пехотинцев, стояла артиллерийская батарея. Но какая! Мало того, что 11 стволов, так из них два 12-фунтовых. Они за милю, как на стрельбище, расстреляли полковые пушки, которые должны были прикрыть атаку». Одли сам не заметил, как, нервно сцепив пальцы, уставился прямо в глаза собеседника. «Вот как? Но я слышал, что на таком расстоянии попадания невозможны». «Ошибаетесь. Возможны. Но только для самых лучших артиллеристов, каких на всю нашу армию единицы. Ума не приложу, откуда такой появился у кельтов». Генерал еле заметно вздохнул, заметив увлеченность барона. «Значит, не все потеряно. Можно исправить ситуацию». «Но у вас на том участке оставалось двукратное преимущество в людях. Сколько там идти оставалось? Минут 15? Всего?» «Не всего, а целых. Я считал. За это время каждая пушка сделала где-то по 60 выстрелов. Вначале ядрами, потом картечью. В упор. Представляете, каково было нашим? Я не оправдываю их, но вы только представьте». «Струсили?» «Да, черт возьми. Большинство офицеров погибли, оставшиеся, да, струсили. Поверьте, они уже наказаны, но бросить вновь в атаку бежавших солдат было невозможно. После утраты офицерского контроля и пережитого страха они просто сошли бы с ума при наложении нового заклятия подчинения. Точно. Неоднократно проверено». Одли встал, прошелся по кабинету, словно забыв о разговоре. Потом вновь взглянул на собеседника. «Наши потери?» «До батальона пехоты. Им тоже досталось, так что сейчас соотношение сил, по сути, такое же, как и перед боем». «Пушки?» «Ерунда. Стволы целые, остальное отремонтируем». «Демон, говорил же я, не надо было оставлять им орудия». «Сейчас в Дандалке они наберут еще сторонников». Одли словно не услышал слов генерала. «Но обучить их не успеют. А у нас в Ольстере два полка в резерве. Магов в резерве нет, однако можно передать вам 3 батальона. И пушки, разумеется, 10 хватит». «Безусловно». Генерал встал, демонстрируя готовность вот прямо сейчас броситься в бой. «Но, если честно, меня по-прежнему беспокоит та батарея. У них есть еще 2, но это так. Годны только ворон пугать». «А вот там», — повторил барон за собеседником. Потом открыл секретарь, в котором лежали самые тайные документы. Долго что-то искал, после читал какие-то бумаги, наконец удовлетворенно хмыкнул. «А вот о ней можете не беспокоиться. Пусть это будет моя забота. Главное, на других участках не проиграйте, иначе путешествие в Лондон для вас гарантировано. И для меня», — добавил он мысленно.